Глава 5. Вот вам за покровителя, месье Орман. Вот вам за покорность. Вот вам за «отпустите, пожалуйста», и за вашу помощь особенно. Я прыгала на наброски и остановилась только, чтобы в очередной раз перевести дух. Мисс Дженни взирала на все это безумие с подоконника с выражением морды, которое должно было меня образумить. «Полегчало?» — как бы спрашивали эти глаза. «Нет». «Кто? Кто же мог знать, что он окажется магом?» Лина, конечно, говорила, что помимо производства мобилей, Орман увлечен искусством времен Армалов, древних магов, наделенных такой мощью, которая современникам и не снилась. Но представить, что он сам знаком с магией, о которой я знаю еще меньше, чем о клятом месье Ормане. Я прыгнула еще раз, еще и еще, от души. После этого снизу постучали. Судя по характерному звуку, ручкой швабры. «Хозяину нажалуюсь!» — донесся приглушенный этажом прокуренный женский голос. «Да пожалуйста!» — ответила я. В квартире подо мной постоянно что-то падало, разбивалось, а выражения, далекие от тех, что пристало слышать юным мисс, перемежались с угрозами открутить любовницам мужа голову. А вот со мной такого раньше не случалось. В смысле, я не прыгала на своих набросках, не замахивалась на мужчин и... никогда так сильно не хотела влепить пощечину, до горящей ладони, до покалывания в кончиках пальцев. О да, без перчатки. Женщину украшает покорность, вы разве не знали? Я сжала кулаки и носком туфельки задвинула Ормана под тахту. «Скажите это оттуда», — выдохнула. «Как вам такая покорность, месье Орман? Что, не нравится? Хотите выйти?» «Нет, простым, пожалуйста, вы у меня не отделаетесь». Покосилась на торчащий уголок наброска, подхватила со стола чайник, шкатулку с заваркой и направилась вниз, оставив мисс Дженни доедать куриные потрошки. На общей кухне, как всегда, царил смрад и мешанина запахов. От раскаленной плиты, на которой в кастрюле попыхивало варево, шел едва уловимый пар. Я поставила кипятиться воду и устроилась на старой скрипучей табуретке, расшатанной настолько, что у нее периодически отваливались ножки. Мистер Джеггинс прикручивал их обратно. Табуретка была нужна, чтобы ставить на нее горячие кастрюли. Больше их ставить было некуда, разве что на пол, потому что с полгода назад стол развалился окончательно. Прикоснулась к запястью, на котором красовалась долговая расписка. Непонятная магическая закорючка с аккуратными строгими линиями. Тонкие контуры, которые поначалу словно светились изнутри, сейчас погасли. А вот легкое жжение, не болезненное, просто как напоминание о долге, не прошло. И как, спрашивается, мне завтра идти на занятия с Элайджей? Не могу же я все время сидеть в перчатках. А если сниму, вдруг он заметит? Если заметит Лина? Если заметит граф? Вопросов не оберешься. «Вы интересовались мной, мисс Руа?» «Да, потому что у меня было временное помешательство, не иначе». «Что на меня нашло?» «Сама не знаю, почему это вышло так остро. Сама не знаю, как это вообще получилось, ведь я умела держать себя в руках. Даже когда гувернантка видела неправильный решенный пример и смотрела на меня сверху вниз сквозь толстенные стекла своих очков так, что я чувствовала себя маленькой и ничтожной. Она так и говорила. «Вы маленькое ничтожество, мисс Руа, если не можете решить такую задачу». Даже когда леди Ребекка собирала слуг, чтобы в их присутствии отчитать меня за какую-нибудь провинность и поставить в угол на несколько часов, даже когда хозяева художественных салонов смотрели на меня с выражением недоумения, граничащего с насмешкой. Смирение, рассудительность, скромность — вот три составляющих, на которых держится поведение любой благовоспитанный мисс. Но с ним это все не работало. Последний раз я так разозлилась еще, когда мы жили с леди Ребеккой в Фартоне, точнее, в пригороде, в доме ее отца. Я была тогда совсем маленькой, но хорошо помню, как выбежала на улицу и услышала крики. Пятилетняя Дилда, сын конюха, навалился на двухлетнего малыша, сына горничной, и возил его перепачканной и зареванной мордашкой по камням. Я разбежалась и боднула мальчишку в живот с такой силой, что он шмякнулся прямо в лужу. Орал так, что на вопле даже выскочил конюх, Но, оценив ситуацию, только выругался, плюнул и ушел. Зато к малышу горничной его сын больше не приставал. А еще я хорошо помнила море. Часами могла сидеть, глядя, как волны накатывают одна за другой. Даже зимой, когда колючий ветер забирался под накидку и под плотно завязанный чепец. Леди Ребекка говорила, что зимнее море пугает, но мне оно нравилось любым, даже несущим сокрушительные волны на скалы, свинцовым, тяжелым и беспощадным. В Фартоне леди Ребекка чаще улыбалась. Она подхватывала меня на руки и кружила так, что юбки летели раскрывшимся цветком. Вот только когда ее отец, невысокий, мрачный и вечно чем-то недовольный граф, смотрел на меня, я теряла дар речи. Таким жутким становился его взгляд. Леди Ребекка замирала и немедленно отправляла меня к себе. Потом он уходил, и жизнь снова расцветала красками. Тогда мне казалось, что так будет вечно. Леди Ребекка, море и я. Но неожиданно приехал виконт Фейбер, и она перестала улыбаться. Виконт сделал ей предложение. Свадьба была богатой, и мы переехали в Лигенбург, где моря уж точно не было, только вечный дым, промозглые туманы и бесконечная столичная суета. Виконт Фейбер. Почему я сразу об этом не подумала? В доме леди Ребекки и ее мужа неплохая библиотека. Ей почти не пользуются, но книги, особенно книги по магии, то немногое, что виконт не успел раздать за долги и пустить по ветру. Я должна туда попасть. Должна понять, что это такое и как от него избавиться. Просить графа я не могу, ему сразу придется во всем признаться. А вот леди Ребекке сочиню что-нибудь. Пусть потом мне будет очень-очень стыдно за ложь, но лучше так, чем позволить ему эту непристойность. При одной мысли, что придется перед ним обнажиться, и не просто обнажиться, но и сидеть так неподвижно несколько часов под его взглядами, к щекам снова прилила кровь. И не только к щекам. В груди словно что-то вспыхнуло и жаром разлилось сквозь кончики пальцев по всему телу. «Нет-нет-нет, этого не будет. Никогда». Запястье болезненно дернуло, и я бросила яростный взгляд на закорючку. Она почему-то засветилась. «Очень рекомендую подчиниться сразу, потому что это долговая расписка. Может сделать вам больно». «Не дождетесь». «Завтра я найду способ избавиться и от вас, и от этой штуки. Обязательно». «Так-то, месье Орман». Загогулина на руке снова ужалила, но я только натянула на нее рукав. «Умолкни». Воодушевленная обнадеживающими мыслями, подпрыгнула от оглушительного верещания чайника и быстренько сняла его с огня. Поднимаясь наверх с крохотным осветительным артефактом на шею, ходить по лестнице в такое время без него чистейшей воды самоубийства, настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила маячившую у моей двери тень. А когда заметила, было уже слишком поздно. Мужчина резко обернулся и шагнул ко мне. Я вскрикнула, дернулась назад и поняла, что падаю.